Но что мы там будем делать? Не знаю, Норман. Просто мне хочется посмотреть вместе с вами пейзаж, который так на вас похож. Только не смейтесь надо мной. А я вовсе не собираюсь смеяться. Я добавила, если хотите, мы можем поохотиться. Голод выгоняет зверей из нор. Пушных зверей. Ведь вы знаете, — сказал он, — сейчас сезон охоты на уток. Как-то в январе уже к вечеру я подметала наше крылечко, погребенное под только что выпавшим снегом, как вдруг услышала голос Нормана. Он звал меня в лагерь. Вслед за тем примчалась девочка из поселка и, не отдышавшись от бега, сообщила, что миссис Келлок зовут к озеру, потому что там произошел несчастный случай. Я бросилась бежать, боясь самого худшего. Небольшая кучка людей, сбившихся у двери бунгало, где, как я знала, никто не живет, расступилась передо мной. В комнате я обнаружила Нормана. Он был жив и здоров, но с него ручьями стекала вода и валил пар, как от взмыленного жеребенка. Он сам рассказал мне о происшествии. Сын рыбака, жившего на северном берегу озера, решил продать нашим туристам мелкую форель, которую его отец с трудом добыл из-под льда. Но снегоочиститель работал только на южнобережной дороге, так что мальчуган пошел прямо по льду. У нашего берега, там, где в озеро впадает ручей, лед треснул. Норман услышал крики ребенка, который пошел ко дну, и уже почти совсем задохся. Норман бросился к нему на помощь. Ему пришлось нырнуть в эти грозившие смертью воды, и он вытащил искалеченное маленькое тельце. Лицо мальчика уже посинело. Я узнала пострадавшего. «Да это же Майк!» — крикнула я. На наше горе среди туристов в эту неделю не оказалось врача. Я выставила вон зевак и попросила остаться одну миссис Поттер. Миссис Поттер, эта славная женщина, держала у заправочной колонки небольшую бакалейную лавочку. Прежде всего, я велела ей развести в печке сильный огонь. И пока я раздевала мальчугана, я уговорила Нормана скинуть с себя одежду, потому что от холода он уже начал стучать зубами. Он закутался в одеяло и быстро согрелся. Но, ворочая неподвижно лежавшего мальчика, я вдруг вскрикнула. Обе ноги у него были сломаны. Сумею ли я привести ребенка в чувство, не дать развиться воспалению легких и вправить переломанные кости? На минуту я приуныла. Слишком трудна была задача и слишком велика ответственность. Тут я подняла голову и посмотрела на Нормана. После ледяной ванны волосы над его лбом завелись колечками. Они были похожи на мокрые стружки, да и цвет у них был такой же. И из-под этой путаницы кудрей смотрел на меня, на мои хлопоты, тот, кого я любила, смотрел с интересом, с верой, чуть ли не с восхищением. Должна признаться, что это-то и подбодрило меня. Наконец Майк пришел в себя. Я поставила ему горчишники, сделанные миссис Поттер. Но переломов оказалось несколько. Надо было принять решение, и принять немедленно. Нечего было и думать предупреждать родителей. Если посланный пойдет прямо по льду, с ним может случиться то же, что с Майком. А берегом озера, хоть путь и безопасен, по глубокому снегу придется идти не меньше 4 часов. Норман, уже надевший сухое платье, за которым сбегали к нам домой, очевидно, благополучно перенес свое купание. Если он дивился, видя, как я вожусь с больным, то и я, в свою очередь, восхищалась быстротой его реакции, его великолепной неуязвимостью. «Вы в самом деле хорошо себя чувствуете?» — спросила я. «Великолепно. Тогда, Норман, вам придется отвезти меня и мальчика на Форде в Викторвиль». Потом я обратилась к своему маленькому пациенту, который, стиснув зубы, мужественно, как взрослый, старался преодолеть боль. «Ты согласен?» «Да», — ответил он, и добавил с достоинством, которое не смогли сломить даже страдания. «Я верю вам, миссис Келлок». «Спасибо, Майк». И я прибавила не только для него, но и для Нормана. В Викторвилле есть рентгеновский кабинет.